Часть 1. Будущее, которое можно изменить. Глава 1. Стальную Танфа остановила рука, объятая оранжевым пламенем с красными всполохами. «Разве не ты говорил, что тебе даже пламя не понадобится использовать против меня?» — усмехнулся Хибарикея. Босс Вари, Занзас, сжал досадливо зубы и хотел было врезать наглому парню, как рядом с ними появился Ракуда Мукура. Иллюзионист мгновенно привлек их внимание, не только потому, что все желающие жить разбежались от драки Занзаса и Хибари подальше, а и потому, что присутствие этого владельца атрибута тумана оба не могли игнорировать. «Она пропала», — вымолвил он. «Исчезни, хохлатый», — холодно потребовал Хибари. «Чего тебе?» — бросил Занзас на него недобрый взгляд. «Акира исчезла», — холодным безжизненным голосом повторил он и встретил на эти слова молчание. «Что значит исчезла?» — потребовал ответа Хибари. «Я не чувствую ее», — ответил разноглазый туман. «Я не чувствую свою иллюзию на ней». Взгляд босса Варии потяжелел. «Мусор!» — оглушительно позвал он. Ветер перебирал короткие волосы. Шелестела зеленая листва на деревьях. Мимо пролетела стрекоза. Птицы выводили жизнерадостные трели, будто все еще было лето. А я сидела у своего склепа. Начиналось все иначе. Я благополучно и довольно быстро встретила Шаичи, который, сильно нервничая, пояснил, что он из будущего просит меня перенестись туда с помощью базуки. Шаичи бледнел, взволнованно и часто повторял, чтобы я ему поверила, так как он понимал, как нелепо выглядят его слова. Этот Шаичи только начал пробывать возможности базуки десятилетия, которую он держал в руках. Точнее, снаряды к детской игрушке, ведь именно так выглядело оружие с таким грозным названием. То, что дали Ламба, было базукой только относительно его маленького роста. В руках подростка это была труба размером с его руку от кисти до локтя. Вопрос, где он ее взял, даже не стоял. Либо взял из ящика Ламба, который по ошибке к нему попал, либо оставил взрослый Шаичи, справедливо опасаясь, что его подростковой версии не хватит сил бросить снаряды к ней. Ирия действительно выглядел очень хилым, явно уделяя мало внимания физическим нагрузкам. «Хорошо, стреляй», — прервала я его заикание. «Я тебе верю», — посмотрела в панически расширенные зеленые глаза. «Что может случиться за 5 минут? При том, что взрослый Шаичи передал мне разрешение туда переместиться. Видимо, там все решилось с пропажей моей будущей версии. Если так, то зачем там нужна я? Не знаю, поэтому сама хочу убедиться». Шаичи выставил перед собой игрушечную базуку, прижав ее торцом к животу, на что я тут же замахала руками. Он вообще не подумал об отдаче. Поправив рыжего парня и объяснив, как следует держать даже такое оружие, которое весило не больше полкилограмма, расслабилась, позволив снаряду в себя попасть. Короткое ощущение невесомости, будто стоишь на месте, хотя и понимаешь, что куда-то тянет неосязаемым потоком, а затем я обнаруживаю себя в кромешной тьме. Первое, что я почувствовала, когда меня притянуло в будущее, это сильнейший запах затхлости. Как только я рефлекторно вскинула руки, то нащупала стенки и тут же быстро ими перебрала, осознавая, что они находятся очень близко со всех 4 сторон. Едва нащупав что-то сдвигающееся, вскочила, откинув в сторону поддавшуюся поверхность, которая с грохотом опрокинулась, подняв тучу пыли, забившуюся в нос. Апхи. Пыль оседала медленно и нехотя, отчего я зажмурилась и закрыла лицо рукавом. Через минуту рискнула открыть глаза и осмотреться. Вокруг серые безжизненные стены и ничего больше. Единственное возвышение, на котором я сидела, находилось в самом центре комнаты. Я могла все хорошо рассмотреть, так как под самым потолком находились совсем небольшие прорези окошек, через которые едва-едва пробивался солнечный свет. В слабом лучике, падавшем на пол, кружилась пыль. Я перебралась через невысокую ограду и спрыгнула вниз, тут же поморщившись от давящей боли в ребрах. Хорошо, что на мне все еще медицинский корсет. Увы, сквозь время иллюзии Мукура не достают, а я уже так к ним привыкла, что даже не вспомнила. Возвышенность, с которой я слезла, имела прямоугольную форму и очень напоминала. Я подошла к упавшей крышке и стерла рукой с нее пыль, чтобы лучше рассмотреть символ. Остроклювая птица, раскинувшая крылья. Ее огромный хвост раскрылся позади нее языками пламени. Похоже, через 10 лет я в самом деле погибла. И похоже, кто-то сэкономил на крышке моего гроба, так как она слишком легкая для бетонной. То, что пугающе шуршало под ногами, оказалось высохшими листьями и цветами. Они уже превратились в коричневую труху, и, Похоже, запах затхлости шел именно от них. Я нашла выход отсюда и отодвинула тяжелую незапертую дверь под тихий шорох ломаемых позвонков растений. Жутко. Снаружи все, наоборот, цвело и пахло. Жизнь, будто в насмешку, поражала яркими красками и фоновым шумом насекомых, птиц и ветра. По ощущениям достаточно тепло, я бы даже сказала, жарко, поэтому в больничных тапочках и футболке мне не холодно в октябре месяце. Может быть, я даже не в Японии, благодаря Рихию я много времени проводила за городом и на глаз могу отличить, что не вижу здесь никакой знакомой зелени. Вдобавок, это явно дикая местность. Деревья и кусты неухоженные, растут где попало, в одном месте лежала поваленная ветка, и ни одной хорошо протоптанной тропки сходу я не заметила. Идти куда-то я не видела смысла. Все, что могла, я уже увидела. Через 5 минут вернусь обратно, поэтому нет смысла напрягаться и куда-то идти на поиски людей или города. По этой причине я села у стены поросшего зеленым мхом склепа, опершись о него спиной, чтобы не так напрягать ребра, и стала ждать. 5 минут прошли. У меня не было с собой часов, но по ощущениям прошло даже больше. Это очевидно, а потому стоит признать, я застряла в будущем. Хотя в будущем ли, быть в чем-то уверенной я уже не могу. Как бы странно это ни звучало, но базука десятилетия исправно работала всегда ровно на 5 минут, и осознание того, что это не так, привело в замешательство. Меня отвлек шум тихих шагов, шелестящих по траве. Вначале я не обратила на них внимания, считая шумом леса, пока они не прекратились. Метрах в 30 стоял высокий черноволосый парень с очень знакомыми серьезными глазами болотного цвета, которые пристально впились в мое лицо. Ямамото не слишком изменился. Подрос еще немного, возмужал, обзавелся резаным шрамом на подбородке, а на ремешке за плечом залихватски висела знакомая катана. Прическа, считай, осталась той же, волосы растрепаны, галстук на официальном черном костюме сильно ослаблен, ворот голубой рубашки распахнут, а пиджак расстегнут. Это точно он. Я рассматривала Такиши, а он, не двигаясь с места, смотрел на меня. Так странно. Вроде бы человек знакомый, но в то же время совершенно другой. «Йо, Кира!» — воскликнул он, улыбнувшись той самой дружелюбной улыбкой, какую я видела каждый день. Взгляд оставался таким же острым и слегка затуманенным, будто он о чем-то думал. «Ты знал, что встретишь меня здесь?» — спросила я, уже зная ответ, но сказать что-то надо было. Кажется, он тоже не мог поверить своим глазам, и я ощущала от него чужеродность вперемешку с опасностью. «Не», — легкомысленно протянул он, избавившись от серьезности во взгляде. «Я просто прогуливался. Это базука десятилетия?» «Да, конечно, ведь иначе быть не может», — улыбаясь, он подошел ближе, остановившись в шагах в 3, а затем присел на корточки, оказавшись почти вровень с моим лицом. «Расскажи, как у тебя дела?» Сидит, улыбается с виду довольно, как тот плюшевый трехцветный кот в моей комнате. Одна часть меня говорит, что нам обоим неловко, другая отвечает, что Ямамото опять лжет. Улыбка двуличная. Недавно конфликт колец закончился, неспешно начала я и продолжила, наблюдая. Такиши ничего не делал, только смотрел и слушал. Когда я делала слишком длинную паузу, тогда он что-нибудь говорил или уточнял, и я снова отвечала. Мне стало совершенно ясно, что ему не важно, что я говорю, он просто наблюдает за мной. Он помнит конфликт колец, и моя обычная жизнь его ничем новым не может удивить. Ямамото думает, что у нас всего 5 минут. Я застряла, сообщила я, резко сменив тему. Если ты ждешь, когда я сменюсь на косточки, то сегодня это уже вряд ли произойдет. Так что ответишь на мои вопросы? Растерянность на его лице мелькнула на какую-то долю секунды. Хм, он стал еще лучше себя контролировать. Хах, на которые смогу дать ответ, разве что, ответил он, проигнорировав часть про кости. Не ожидал тебя здесь встретить, но я знаю, что теперь должен делать. Идем, я проведу тебя. Ямамото поднялся на ноги, развернулся и оглянулся проверить, иду ли я следом. Не сумев сразу решить, правильно ли идти за ним, я поднялась на ноги. Все-таки выбор невелик, и оставаться здесь мне не хочется. Куда мы идем? Через минуту уточнила я. В безопасное место, хмыкнул Такиши, обернувшись и подарив мне еще одну улыбку. Не сказать, что там будет спокойно, но там ты будешь в безопасности, пока мы не решим, что делать дальше. Это заставило меня нахмуриться. Безопасность? В будущем у нас явно не слишком спокойная жизнь. Идти пришлось долго. По внутренним ощущениям прошло около часа. За все это время мне удалось вытянуть совсем немного информации, и та довольно бесполезна. Ямамото обходил серьезные темы, поясняя тем, что не время и не место для этого. Вместо этого он рассказывал мне какие-то байки. «Ты не устала?» – спросил он, в очередной раз оглянувшись назад. «Немного», – вынуждена была признать. Все же темп взяли приличный, но я привыкла, что приходится за кем-то поспевать. «Привал не нужен», — сказала и поморщилась, непроизвольно почесав правый бок. «Если бы не зудящая боль в ребрах, у меня бы даже дыхание не сбилось. К счастью, боль вполне терпимая, если не делать резких движений. А ты удивительно спокойна», — вновь обернувшись, улыбнулся он. «Я имею в виду то, что ты увидела, перенесшись сюда. Можешь не обходить эту тему». Поняла я, в чем загвоздка. Не скажу, что мне понравилось увиденное. Наверное, я просто ожидала нечто подобное от переноса на 10 лет в будущее. Ты как всегда, улыбнулся он по-настоящему. Мы скоро придем, до трассы, где я оставил машину, осталось немного. Обрадовал, ничего не скажешь. Давящая боль будто скапливалась и не желала проходить. Но думаю, я смогу потерпеть еще немного. Так какие они, прошедшие 10 лет, вернулась я к вопросам. То, что я приобрел, то, что я потерял, и то, от чего я отказался. Вот, что значит 10 лет, улыбнулся он мне с едва заметной грустью. А как твой отец поживает? Спросила и отметила что-то такое пугающее, пронесшееся у него на лице. Он мертв. Спотыкнувшись на каком-то камне, я удержала равновесие и осторожно уточнила. Он умер своей смертью? Нет, от ответа Такишея его намеренно холодного-то на что-то заледенело внутри. Полгода назад он был убит людьми другой мафиозной семьи, называющей себя Мильфиори. Мильфиори, не Вангола, значит, то, что это произошло после моей смерти, никак не связано. Или все же связано, что это за семья? Позже расскажу, мы пришли, сказал он, отодвинув какие-то ветки, которые скрывали от нас дорогу и автомобиль на ее обочине. Приплюснутый автомобиль с лакированным темно-синим капотом смахивал на спортивную марку. Какую точно, я определить не смогла. Забравшись на соседнее с водительским сиденьем, я облегченно выдохнула и не стала пристегиваться. Ремень неприятно давил. Под управлением Ямамото машина выехала на заасфальтированную трассу и быстро набрала скорость. «Так, где мы?» – уточнила я, наблюдая за окном непривычные пейзажи. «Мы», – Такиши на секунду повернулся ко мне, отвлекшись от дороги. «Мы в Северной Италии. И почему меня похоронили в Италии?» «Так решили», – пожал он плечами, смотря на дорогу. «Известны обстоятельства моей смерти», – вздохнула я, испытывая неприятные давящие ощущения, которые не давали отвлечься. «Из всех, кого я знаю, никто ничего не может сказать», его голос оставался серьезным, что было даже непривычно после того улыбчивого Такиши. «В один момент мы тебя потеряли, ты просто испарилась, и никаких зацепок». Ямамото замолчал, а я прижалась головой к стеклу. Дорога была почти ровной, но на ней попадались небольшие ямы, на которых машина едва ощутимо подпрыгивала. Едва заметно, но не для меня. «Феникс еще кое-как держится на плаву, но все твои хранители разошлись. Хибари отправился путешествовать по миру. Думаю, он ищет ответы. Про Конрада вообще говорить не буду. Рихи остался тут и все еще ждет хоть каких-то зацепок. Они с Цуной в последнее время сошлись и стали действовать вместе. Ракуда, ну, о нем как-нибудь в другой раз. А ты?» – тихо спросила, выдохнув на мгновенно запотевшее стекло. «Последние полгода в свободном плавании. Что это означает?» – уточнила, понимая расплывчатость данной формулировки. «Работаю с Цуной, беру свободные задания, тренируюсь, наведываюсь в союзные семьи и узнаю новости. Я еще хотела уточнить, стал ли Цуна следующим боссом Вангола или все же нет, но вопрос так и остался лишь у меня в голове». Сознание погрузилось в дремоту, где назойливо шумел быстро движущийся автомобиль. Резкий хлопок двери привел в чувство и заставил открыть глаза. Машина стояла на месте, а Ямамото покинул водительское сиденье и стоял перед капотом машины ко мне спиной. В салоне автомобиля стояла неимоверная жара, что даже становилось труднее дышать. За стеклом вовсю светило солнце, отчего хотелось сильнее зажмуриться. К Ямамото кто-то подошел и громко заговорил, но из-за хорошей звукоизоляции я ничего не могла разобрать. Движения у этого стройного мужчины очень резкие, а слова экспрессивные. Волосы светлые и длинные, связанные в хвост. Неожиданно он также быстро и стремительно обошел капот, и через секунду двери с моей стороны распахнули. Резкий мужчина наклонился, заглянув внутрь, и я удивленно уставилась в знакомые светло-серые глаза. Скуала нахмурил брови и открыл свой большой рот. «Врой!» — воскликнул он, как всегда громогласно и абсолютно не беря во внимание, что стоит на расстоянии меньше метра. «Что-то ты усохла, чертяка!» Раздраженно ощерившись на это высказывание, я не спешила огрызаться или вылезать, все же Скуала перегораживал весь выход. «Ну-ну», — опустилась на плечо варийского мечника ладонь. «Будет тебе, Скуала. Могу ли я ее провести внутрь, еще спрашиваешь?» — проворчал длинноволосый, выпрямляясь. «Что с ней произошло?» «Произошло?» — не понял Такиши. «А чем ты? Чего бледная такая, идиот? Я не вижу ран. А, ты про это?» Ямамото взъерошил волосы. «Она пришла после конфликта колец. Нам же пришлось пройти некоторое время пешком». Скуала выпрямился и захлопнул дверцу. «У меня голова кругом шла, а варийский мечник, обладающий луженой глоткой, продолжал что-то орать на улице, на итальянском, но я явно различала ругательства и оскорбления в быстрой речи. Я нажала на ручку, осторожно приоткрыв дверь, так как Скуала уж слишком размахивал руками. «Скуала, помедленнее, я уже перестаю понимать твой итальянский», слышу дружелюбный голос Такиши, проявляющего просто чудеса выдержки. «Ты что, вообще ничего не знал?» Заорал особенно громко Скуала. «Ты, тупой кретин, во время конфликта колец у нее были ребра переломаны. Дай я тебя по голове этой тупой тресну, может, мозги на место встанут». Я приоткрыла дверь шире, стараясь аккуратно выбраться из машины, как тут же крики прекратились и меня схватили чужие руки, а пламя дождя мгновенно вновь вызвало сильную сонливость. Только пламя Ямамото я ни с чем не спутаю, но эта сила другая, и я не могу ей поддаться. Но сопротивляться долго я не смогла. В приятном полумраке помещения находились всего двое человек. Девочка лет 13 лежала на просторной кровати, заботливо накрытая одеялом. Возле кровати на обычном стуле с мягкой спинкой сидел 24-летний парень, уже молодой мужчина и боец. Он упер локти в колени, сплел руки замком и положил на них подбородок, неотрывно смотря в бледное лицо. Он не удержался, дернулся, когда почувствовал дуло пистолета у затылка. Этот человек смог подойти слишком близко, но из-за своих навыков или из-за рассеянности молодого мужчины, неясно. «Что ты здесь делаешь?» — спросил низкий голос с хрипотцой, предостерегавший от резких движений. «Тебе тут не рады. Она мое небо», — как можно спокойнее сообщил мечник, оружие которого стояло прислоненным к кровати. «Иди потренируйся с потлатым мусором или сваливай. Ты только его гость. Ты позаботишься о ней?» — спросил спустя долгую паузу Ямамото. «Не твое дело, вангольский мусор». На лице мечника ненадолго появилась невеселая улыбка от такого обращения. За 10 лет у него так и не хватило смелости сделать это, а потом стало поздно. Вначале Савада Акира, а затем и отец, два самых дорогих для него человека ушли один за другим. Он потерял сразу и то, и другое, не сумев сохранить ничего. «Не знаю, что происходит, но сегодня мне пришел вызов от Реборна. Он созывает всех хранителей Цуны. Мне насрать». Ямамото коротко засмеялся. «Ты в своем репертуаре, Занзас. Ты что-то знаешь о том, почему Базука десятилетия не вернула ее обратно спустя 5 минут? Ты думаешь, что можешь задавать мне вопросы?» С угрозой в голосе донеслось позади. Ямамото снова выдал короткий смешок, но голос его далее стал серьезен. «Сделай ее сильнее, чтобы этого будущего не произошло, и проси у меня что хочешь. Это мне решать, а теперь не испытывай мое терпение». «Хорошо, хорошо», — успокаивающе поднял руки Ямамото. Показательно медленно подхватив меч в ножнах, он обернулся, посмотрев на секунду в лицо собеседника, и, не оглядываясь, покинул помещение. Второй мужчина, обладатель низкого голоса с хрипотцой, не спешил проводить мечника. «Да ладно, что с ней могло случиться? Не сходи с ума, Хибари», — жестко отрезал Реборн. «Найдется твой ребеночек». Хибари Кия медленно убрал танфы от лица побледневшего за доли секунды Гакудеры. Очень нехотя он их спрятал под пиджаком и отвернулся. «Не могла она просто уйти», — уверенно заявил хмурый Сасагава. «Что-то случилось. Видимо, того, кто с ней связался, она хорошо знала», — продолжил остававшийся спокойным и собранным Ракуда. «Все ее друзья из банды были тут», — продолжил Реборн и требовательно осмотрел присутствующих. «С кем еще она могла связаться?» «По наушникам, ни с кем, кроме нас», — хмуро ответил рыжий парень, Кайчи. «Нет, с кем угодно», — возразил ему Мураками. «У нее могли быть контакты, о которых она нам не говорила. Губы Хибари превратились в тонкую белую полоску. Многие присутствующие понимали, что радиосвязь не отследить так же легко, как мобильный, который остался здесь. А Азазель сама, провыла сидящая на диванчике Мегуми, сквозь слезы. «Не обращайте на нее внимания», — посоветовал Мураками. «Я думаю, с ней все в порядке», — с надеждой подал голос Цуна. «Варя тоже ищет ее, они уж точно ее найдут». «Найдут, даже если ее похитили», — сказал Ямамото, пребывающий в непривычно неулыбчивом состоянии. Цуна покосился на него с опаской. Другой Ямамото пугал. От него чувствовалась опасность, и в данный момент Цуна не мог представить, что чуть ранее дружелюбный бейсболист мог закинуть на него руку и восхититься его самым небольшим достижением. От такого Ямамото, как сейчас, хотелось держаться подальше. Хорошо бы разделить его на два Ямамото. Один, который дружелюбный, остался бы с Цуной, а второй, который пугает, ушел к Акире или куда-то еще. Никто не видел, куда она пошла, продолжил Ямамото, которого слушали все. И сейчас он посмотрел на Ракуда. Только один был с ней рядом и последним видел ее. Ая, улыбнулся одними губами Ракуда Мукура, но это выглядело вовсе не дружелюбной улыбкой. Ты меня подозреваешь, хранитель дождя Савады Цунаиши. Ей, прекрати. Оборвал его непривычно молчаливый Эрнесто, скуривавший одну сигарету за другой, отчего возле него в бумажном стаканчике собралась их целая куча. Босс Ракуда доверяет, так что не стоит его обвинять без доказательств. Даже если ее похитили, босс найдет способ выбраться. Надо проверить места, куда она могла бы пойти. Ракуда задумчиво смерил его разными глазами, но взгляд его хоть и был холодным, то и угрозы уже не нес. Хибари молча ушел, собираясь проводить свои поиски самостоятельно. «Вы мне будете только мешать, поэтому я тоже буду действовать один», — сообщил Мукура, направившись прочь. «Сообщи, если что-то найдешь», — крикнул ему вслед Конрад. «Я обыщу лес у города», — решительно вскинул кулаки Сасагаварихи, тут же побежав выполнять задуманное. «Мы осмотрим наши места», — кивнул Мураками. «Тогда все остальные займутся городом», — подытожил Эрнесто, поднимаясь на ноги. Пробуждение было на удивление легким. «Мне понадобилось пару минут, чтобы вспомнить, что произошло», пока перед лицом не появилась лощеная морда Луссури. У него, как всегда, брови были подняты вверх у переносицы, на губах играла задорная улыбка, а уж этот трехцветный ирокез непередаваем. Хоть вблизи было видно, что мужчина уже не так молод, но его поведение и свежий внешний вид говорили об очень оживленном человеке и не позволяли стопроцентно определить возраст. «Хох, деточка, как ты себя чувствуешь?» Участливо улыбаясь, поинтересовался он, рассматривая меня через линзы темных очков. «Плохо», — мрачно ответила я и пояснила. «У меня ничего не болит, но у живого человека обязательно что-то болит». Ахоха, разулыбался еще больше Луссурия. «Хорошо, что ты снова шутишь. Моя коробочка выполнила свою работу безукоризненно». Я попыталась сесть, ощущая, как задеревенело тело, будто от долгого лежания, и он мне помог устроиться на пышной подушке. «Давай ты просто дашь мне ответы на стандартные вопросы в таких случаях», — предложила я, осмотрев помещение. Как для комнаты помещение было слишком просторным, но раз тут стоит двуспальная кровать, то подразумевается спальня. «Погодите-ка, темные тяжелые портьеры на высоких окнах, массивная кровать с кучей подушек, один раз случайность, два, совпадение, три, закономерность. Это реально начинает меня беспокоить. Ты находишься в замке Варии», — продолжал улыбаться Луссурия, заметивший мое волнение и принявший за причину явно другое. «Не волнуйся, здесь совершенно безопасно. Боссы почти все хранители сейчас на месте. Это-то как раз меня и беспокоит. Хотя ведь не может это быть спальней самого Занзаса. Думаю, просто все комнаты в замке должны быть такими. Иначе это реально стрёмно. Где Ямамото?» Вместо этого спросила я. «Он отбыл вчера. Его срочно вызвали и было решено, что он оставит тебя у нас». «Вызвали?» — нахмурилась я. «Да, вызов пришел из нынешнего официального штаба 10-го Ванголы. Хотя, вызов шел от имени наставника Савады Цунаиши Аркабалина Риборна, которого в нашем мире уже нет. Видимо, он переместился во времени следом за тобой. Но это нам пока не слишком важно. Мы далеко от Намимари, где находится штаб 10-го Ванголы». «Штаб? В Намимари? В этом захолустье? Ох, надеюсь, что это решение не было вызвано близостью к дому Икнане. Очень надеюсь. Насколько мы далеко? Мы ведь на базе Варии. Это Италия?» «Да, подтвердил Луссурия, продолжая улыбаться. «Подожди немного, давай мы вначале проверим твое состояние, а затем сходим к боссу». Проверка заняла совсем немного времени. Мне потребовалось лишь провести небольшую медленную зарядку под присмотром Луссурии, который вынес окончательный вердикт. Здорово. Мне оставалось только поражаться прогрессу в медицине через 10 лет и радоваться. Хотя, за несколько часов мне кажется невероятным такое излечение. Сколько времени я тут лежала, с подозрением уточнила. Ох, всего лишь 2 суток, вздохнул Луссурия с непонятной интонацией. В ответ на мои округлившиеся глаза, он посчитал нужным дать пояснение. Эти 2 суток прошли в процессе форсированного лечения. Я настоящий мастер в медицине и в использовании пламени солнца и могу за короткий срок качественно поставить человека на ноги. Так это ты во время конфликта колец поставил Занзаса на ноги? Или нет, ты все же и сам был ранен. У нашего босса отличное здоровье и завидная выносливость. Но я тоже внес свою лепту, как и Мормон. Польщенно улыбнулся мужчина. А почему у меня длинные волосы? Заметила я, перекинув вперед гораздо более длинные пряди, чем те, что у меня были. Я лечил тебя пламенем солнца. Оно стимулирует резервы организма на быстрое восстановление, но так как я делал все как можно быстрее, то пришлось использовать пламя на все тело. Поэтому волосы и ногти ускорили свой рост. Подняв пальцы к глазам, я с непониманием уставилась на аккуратные ногти. Я их уже подстриг. «Пока ты спала», — весело сообщил Луссурия. «Если хочешь, могу еще накрасить. Чтобы подстричь волосы, я ждал, пока ты сможешь сесть. Давай, я помогу тебе быстро привести себя в порядок». Отказываться от помощи я не могла. Правда, Луссурию, который был явным метросексуалом, следовало вовремя останавливать. Он очень легко увлекался. Хотя волосы он подстриг на удивление ровно и заплел в косу, будто делал это каждый день. Хранитель солнца, брутальный перекачанный мужик в черной майке, штанах, через которые было видно мышцы, и тяжелых ботинках, в темных очках и с бритой головой, на которой был трехцветный ирокез, свел и пах, как дамочка в парикмахерской. Я была в некотором шоке. «Луссурия», — позвала я, перебив его монолог о способах ухода за волосами, «а почему ты все время в солнцезащитных очках? Без очков я ничего не вижу», пояснил улыбчивый мужчина. «А можно взглянуть в твои глаза?» За этим вопросом крылось сильнейшее любопытство, ведь я считала, что глаза – это отражение души. В случае Луссурии я не могла определить, где настоящее, а где наносное. У него очень необычные предпочтения, но вместе с тем он самый старший из офицеров Варии и постоянно позитивный, несмотря на их род деятельности. «Хорошо», посмотрев на меня, через минуту вновь улыбнулся он. «Хоть я обычно их ни перед кем не снимаю, но для тебя сделаю исключение». Он медленно потянулся к красной оправе солнцезащитных очков и также медленно снял их, открыв глаза. У него они оказались светло-голубыми, почти серыми, и такими пронзительными, что совершенно не вязалось с легкомысленным поведением Луссурии. С первого взгляда становилось ясно, этот человек умен и опасен. Мужчина надел их обратно, заулыбался и хлопнул в ладоши, отчего я вздрогнула. «Ну все, только никому не говори, ладно?» Кокетливо приложил он пальчик к губам. Образ развеялся, и это вновь был легкомысленный и позитивный человек, а я поняла, что сижу с открытым ртом. «Давай, Кира-чан, я помогу тебе с разминкой и поспешим к боссу». Он сказал, как только очнешься, сразу к нему. После разминки исчезло ощущение скованности движений, и я гораздо лучше себя почувствовала. Луссурия повел меня по просторным полутемным коридорам, которые с равным успехом можно было назвать как мрачными, так и загадочными. В них я, все еще в своих домашних штанах, в футболке и больничных тапочках, выглядела неуместно. Для кого-то другого было бы сложнее сориентироваться, но Луссурия, как, наверняка, и другие члены Варии, уверенно шел вперед, будто знает каждый закуток. Он постучался в одну из дверей и почти сразу же распахнул ее. «Босс», — пропел хранитель солнца Варии, — «как ты и приказал, я». Луссурия, так и не переступивший порог, быстро отступил шаг в сторону, уклоняясь от летящего предмета, разлетевшегося осколками о противоположную стену. Тут же из-за дверей выскочили 2 парней и захлопнули ее. С той стороны тут же врезалось что-то тяжелое. Бильфигара я узнала по серебряной диадеме в блондинистых волосах и длинной челке до кончика носа. Второй паренек в большой, забавной формы, шапке был мне незнаком. Почему я первым делом обратила внимание на шапку? Просто темно-синяя, почти черная шапка, напоминающая голову лягушки, выглядела по-детски, но на удивление сочеталась с формой Варии. Да, даже несмотря на огромные глаза, будто от игрушки. Бильфигер захлопнул дверь, а незнакомый паренек лет 16, растягивая слова, печально протянул. Босс опять разошился. Когда вернется капитан? Он уже вернулся. Признавайтесь, чем вы его довели? Упер руки в бока Луссурия. Лягушка кое-что сказал боссу, не думая, и босс подумал, что тот его хотел уязвить. Фыркнул Бильфигер. Вряд ли после этого он так просто успокоится. Так что без капитана никак. Хм, опять протянул незнакомый паренек, смотря безмятежным взглядом. А что я такого сказал? Всего лишь предположил, что наш грозный босс ведет себя беспокойно с момента, как в особняке появилось другое небо. Идиот, фыркнул Бильфигер. Это не потому, что тут другое небо, а потому, что она его младшая сестра. Да, опять протянул паренек, не поменявшись в лице. А я думал, у них, как у животных, метят территорию и не могут поделить хранителей. Я фыркнул от смеха. Он определенно забавный. Парень в шапке приблизился, заглянув мне в лицо. А вы и есть Акира-сан? Глаза и правда, как два горящих угля, только оранжевые, а не красные, как у босса. Можно вами пошантажировать учителя, когда он вновь захочет чем-то продырявить мою шапку. Все это было сказано с абсолютно не поменявшимся флегматичным выражением лица. Протянула я. А кто твой учитель? Хватит болтать, лягушка, толкнул его в шапку Бильфигер. Перед нами отличное решение проблемы, возникшей после твоего косяка. Что вы хотите этим сказать, сэмпай? Повернулся тот к нему. Ох, всплеснул руками Луссурия. А ведь точно, я в подозрении прищурилась, осмотрев этих троих, над которыми практически ощутимо витала аура с недобрыми намерениями. Напереглядывавшись, они все повернулись ко мне, укрепив в подозрениях. «Что вы задумали?» — уточнила я. «Ты можешь успокоить босса», — сверкнув широкой улыбкой, убежденно заявил Бильфигер. «Ни за что», — отказалась я, даже отсюда ощущая из той комнаты жар его пламени. «Пожалуйста, Акира-сан», — громко и жалостливо протянул незнакомый паренек, сложив молитвы на ручки. «Иначе к вечеру он не меня, так сэмпая подстрелит. Заткнись, лягушка». Недовольно повернулся к нему принц. «Он первым в тебя попадет, потому что твоя шапка, будто большая цель. За сохранность моей шапки обещаю шоколадку», попытался подкупить меня флегматичный паренек, растягивающий слова. «Учитель говорил, что вы тоже их любите». «Ну уж нет», категорично отказалась я, испытывая какую-то робость при воображении того, каким мог стать вспыльчивый босс Варии через 10 лет. С ним в своем времени я знала, с чем могу столкнуться, здесь же, неизвестность. Похоже, выбора нет, вздохнул Луссурия, и я расслабилась. Кажется, они забросили эту идею. В следующее мгновение меня в три пары рук попытались впихнуть вновь открывшийся проем двери. «Вы что делаете?» – возмутилась. «Я же из прошлого. У тебя пламя неба, используй его», – веселым тоном посоветовал мне Луссурия, прежде чем дверь закрылась. «Козлы!» – силой пнула дверь ногой и замерла, осознав, кто там находится за моей спиной. Передо мной встала проблема посерьезней. Босс Вари, как он изменился за 10 лет, как протекало наше сотрудничество. А оно, я уверена, было, иначе Такиши не привез бы меня сюда, а Луссурия не подлечил. Судя по тому, что мне оказали услугу, мы остались в хороших отношениях, но зная невыносимый характер Занзаса, в худшем случае он умножился на 10, да еще и разница в наших возрастах еще более существенно возросла. Если уж тогда он называл меня мелочью, то сейчас, фух, набрав воздуха, будто в воду ныряю, я резко обернулась, приготовившись реально к чему угодно. И тут я увидела его. Он был великолепен, что аж сердце останавливалось, дыхание перехватывало, язык не мог вымолвить ни слова, а глаза не могли оторваться. Статное тело, на котором переливались мышцы при малейшем деле на ленивом движении. Он был расслаблен, но смотрел своими алыми глазами так, будто был готов в любой момент впиться клыками в шею своей добычи. Он чувствовал себя хозяином положения. Во всем его облике что-то дикое, звериное и неприступное. Огромный, величественный, белоснежный, и белая грива вокруг головы густая, и нос блестящий, и лапы мощные, со спрятанными когтями, которые слегка скребли по полу, и хвост длинный-длинный, с пушистой кисточкой на конце. Это был царь всех зверей, лев из всех львов. Таких крупных я, правда, еще не видела. а повзрослевший Занзас сидел в огромном кресле, закинув ноги в высоких ботинках на кофейный столик. «Это твой?» – спросила я тихо, ощущая, как взмокли ладони и голос предательски притих. В данный момент я жутко завидовала боссам Варии, которые могли позволить себе содержать такую животину. Бестер, выдержав паузу, недовольно позвал Занзас, достав какой-то небольшой кубик. Кубик открылся, и бесподобный лев, обратившись сгустком оранжевого пламени, втянулся в этот куб. Сообразив, с каким выражением лица провожала исчезнувшего льва, я тут же попыталась перестать по-детски дуться и требовательно уставилась на босса Варии. Я хотела объяснений, но собственного льва я хотела даже больше. Моя коробочка. Видимо, это очень короткое объяснение должно стать ответом. Теперь, когда лев исчез, я смогла собраться и уделила внимание боссу Варии. На столе перед ним стоял неизменный практически полный графин с коричневой жидкостью. Занзас смотрел чуть из-под лобья и в упор знакомыми алыми глазами, которые чуть закрывала длинная челка. Прическа изменилась, став похожей на прическу Кей. Только у Хибари волосы аккуратно уложены, а у Занзаса более жесткие и растрепанные. А вот дизайн формы претерпел изменения и обзавелся бежевыми вставками. Хм, мне кажется, у Занзаса слишком длинные ноги. Он определенно немного подрос. Коробочка, Луссурия что-то подобное упоминал, припомнила я. Действительно, когда хранитель солнца Варии сказал об этом, я не придала значения. Ну мало ли какие могут быть коробочки, телевизор или рентген тоже можно уместить в коробку. Я же была далека от медицинских терминов или шуток. В этой эре они стали главным оружием, ответил неспешно Занзас. Но ты из моего времени не успела к моменту, когда все было готово для создания коробочек. Ты заказала лишь сделать для себя и своих хранителей кольца. Босс Варий поднял кулак, показывая кольцо на своем пальце. Это был красный щит с надписью Варя. Как я успела заметить, коробочка была оформлена в схожем стиле. Хм, даже не верится, что такая с виду обычная вещь может нечто подобное. С другой стороны, системный блок компьютера тоже не выглядит тем, что содержит в себе столько всего. Я заметила, что Занзас перевел свой взгляд с меня на какую-то неприметную в царившей роскоши шкатулку, которая стояла рядом с вазочкой льда. «Возьми их с собой, когда пойдешь». «Пойду», — переспросила я, понимая, что ничего не понимаю. «Куда? Я дам тебе транспорт». В его голосе появились отчетливые рычащие нотки, которые говорили о приближающемся раздражении, но босс Варии смотрел с насмешкой. «Используй его с толком». «Хорошо», — кивнула я, решив для себя не смотреть в зубы дареному коню. «Хотя я многого не знаю об этом времени. Все вопросы задашь Скуала», — перебил меня Занзас. «Береги кольца. Ими еще не пользовались, но предварительно назначено класс. А теперь иди, тебя здесь не должно быть. Меня, несомненно, подгоняют, но могу понять почему. Все же база Варии не курорт, тут не должно быть лишних. Да и не следует маячить, иначе пока неизвестные мне недоброжелатели сообразят, что я более слабая версия себя из будущего. Думаю, я должна хвататься за любую возможность понять и избежать угрозы своей смерти, прежде чем вернусь обратно. Так что я решила взять небольшую шкатулку со стола, но тут меня поджидал сюрприз. Не успела я дойти какой-то шаг и протянуть руку, как Занзас резко поднялся и остановил меня, положив руку на голову. Сделал он это настолько неожиданно, что я опешила и застыла, задрав голову вверх. Высоченный, метра три, ну, мне в тот момент так показалось. «Еще одно, мелочь», — сказал он, наклонившись и нависнув над моей головой. В следующую секунду сверху на волосы полилась какая-то жидкость, выедающая нос и глаза одними своими алкогольными парами. Черт бы его побрал. Он был слишком высоким, отодвинул ноги, чтобы я не могла пнуть, и уклонился, не дав мне схватить его за галстук, когда я не смогла сдвинуть его руку. «Что за черт?» — вскинулась я, отплевываясь, и вновь попыталась скинуть руку, удерживающую меня под душем из-за травы, которую он пьет, но не тут-то было. Графин быстро опустошил свое содержимое, и тут-то мне прилетел щелчок пальцем по лбу, мгновенно обескураживший. Все же этот жест у меня четко ассоциировался с моей первой с ним встречей, и я просто растерялась. Через секунду подняла на него глаза и зло прищурилась. «Моя месть будет страшна, буду ждать», — ответил мне уверенной ухмылкой в лицо и отпустил, наконец. Внутренне все еще кипя от злости, я подхватила шкатулку и прошла к двери, заставив себя не спешить и не хлопать дверью. Ощущая, как пропитала виски волосы и одежду, Я мысленно убивала его раз 20. Вот не жалко ему выливать такую дорогостоящую дрянь, которая, тем не менее, ему нравится. В коридоре, метрах в 20 от двери кабинета Занзаса, ожидал более дружелюбный Луссурия, который запричитал о моем внешнем виде. И как я, по-вашему, могла его утихомирить? Возмутилась я, посмотрев в две бесстыжие моськи. Ладно, паренек в шапке, но Бильфигер, ему же где-то как-то киши. У меня получается только его выбесить. Теперь я должен одну попытку убийства сэмпаю, протянул паренек с каплей досады. Бильфигер на это широко улыбнулся и засмеялся, поигрывая ножиком, и выдал. Тебя только облили, легко отделалась. Причем босс тебя еще и отпустил. Несказанное великодушие, сквозь зубы прорычала я. Ох, хватит уже, остановил нас Луссурия. Скуала, наверное, заждался. Опять я-ять будет орать, флегматично протянул паренек в шапке, удаляясь. Хоть Луссурия и жалел меня, но повел быстрым шагом к выходу из замка. Задание есть задание, переодеться и искупаться, видимо, можно и позже. Но эмоции я не выплеснула, и они кипели внутри, как в котле. Какого черта, не выдержала я, идя за хранителем солнца. Он и через 10 лет мудак мудаком. Ох, Кирочан, вздохнул Луссурия, босс вылил на тебя очень дорогостоящие виски, другого он не пьет, это должно меня утешить. Вздернула я бровь, Луссурия лишь снова вздохнул и подарил мне извиняющуюся улыбку, переведя тему. Идем, Скуала тебя уже ждет. Во дворе прямо перед выходом не обнаружилось ни одного автомобиля, зато стоял Скуала, который сможет ответить на вопросы. Хотя сейчас я не слишком настроена услышать ответы. Капитан Варий был не в форме, а в обычной темной рубашке, куртке и брюках. Единственное, в высоких ботинках он себе не изменил и волосы опять распустил. А вот меч, видимо, скрывался в свертке за его плечом. Обе руки у него были обычными, в перчатках. «Готова к путешествию?» – спросил он, когда мы приблизились. «Нет», – мрачно ответила я. «Тогда вперед!» – рявкнул мечник, разворачиваясь и стремительно двигаясь куда-то. «Ску!» – окликнул его Луссурия. Киричан нельзя много двигаться. Я как доктор предупреждаю, что ее состояние может вновь вернуться. Побереги ее. Занзас сказал, что тут будет ждать транспорт, сказал я, осмотрев просторный двор еще более внимательно. Это не помогло. Даже если автомобиль накрыли маскирующей сеткой, с такого расстояния я бы увидела разницу. Транспорт. Дернулась бровь у варийского мечника, а у виска выступила венка от переживаемого раздражения. Ничего не поделаешь. Скуала, улыбнулся Луссурия. В смысле? Переспросила я, посмотрев по очереди на этих двоих. Комментарий к часть 1. Будущее, которое можно изменить. Глава 1. Приятного, моим старым читателям и новым. Совершенно неожиданно я смогла все закончить на этих выходных, придумать название и аннотацию, поэтому могу дать такой вот сюрприз. Жду мнения С. Глава 2. Как оказалось, капитан Варий предпочитал выполнять приказы начальства досконально. Поэтому сколько бы я ни брыкалась, доказывая, что могу идти на своих двоих, это не играло для него роли. В итоге все равно пришлось позволить себя нести за спиной. Иначе Скуала просто закинул меня через плечо, и для ребер, которые вроде бы не жаловались до этого, это оказалось похуже. Для гордости, как ни странно, тоже. Но это не значит, что я была довольна. Почему мы вообще идем пешком? Проворчала я. Автомобиль заметит быстро. Скуала недовольно процедил сквозь зубы. Есть вероятность, что замок под наблюдением. Но ведь Такиши меня привез на машине, возразила я. Так он привез, а я тебя увожу. Просто расслабься и не дергайся, скоро сядем в машину. Я и попыталась расслабиться, так как мы оба просто пылали восторгом от ситуации. Вариантов, куда отвлечься, у меня было немного, поэтому через время Скуала завопил. Вроой, ты что делаешь, косичку плету? Почему из моих волос? И почему, черт подери, она у меня перед шеей? Твои волосы лезут мне в лицо, и заплетание косы меня успокаивает, пояснила я, на что Скуала только скосил глаза назад, мне в глаза, попутно распутывая свою косу. Врой, недовольно рыкнул он. Перед миссиями я всегда распускаю волосы. Несмотря на свои слова, он достал из кармана резинку, которой перетянул свои волосы в низкий хвост, перекинув тот себе на плечо. «Почему бы тебе их просто не обстричь?» – предложила я. «Должно быть неудобно, с твоей-то профессией и с волосами до пятой точки. Это моя клятва чертовому боссу». Скуала, кажется, начинал раздражаться все сильнее. Я поклялся не стричь волосы, пока Занзас не станет боссом в Анголы. На тот момент я думал, что это дело займет пару лет. «МММ», протянула я, «что еще за МММ?» Взбесился мечник, повернув ко мне лицо. Подумала, что, возможно, тебе придется еще походить с волосами до пяток. Судя по перекосившемуся лицу, Скурала вновь хотел выдать свое фирменно взбешенное врой. Поэтому я быстро предложила: «Может, все-таки ответишь на мои вопросы? Мне надоело оставаться в неведении, все время это спешка. К тому же Занзас сказал, что ты мне все расскажешь. Не знаю, что конкретно подействовало на капитана Вари, но он цыкнул зубами и, смотря перед собой, заговорил: «Думаю, пока мы все еще на нашей территории, можно и поговорить. Как покинем ее, помалкивай и не мешайся. И тем более, ни в коем случае не используй пламя без крайней необходимости. В этом времени пламя можно обнаружить даже на радаре. Нас могут поджидать враги». «Кто?» – уточнила я. «Учитывая состояние войны с семьей Мильфиори, либо сама семья, либо ее союзники, либо наемники. Для нас лучше всего последний вариант, а хуже первый. Бой с одним из капитанов Мильфиори обещает быть жарким, и в данном случае мне придется сбежать, так как ты со мной. Этого мне делать не хочется, поэтому молись, чтобы мы ни с одним не встретились, и уж тем более нам не попался один из погребальных венков, хранителей главы Мильфиори, Бейкурана. Почему у нас с ними война?» Нахмурилась я. «Не знаю», — неожиданно ответил он хмуро. «Ощущение, будто их боссу в один момент вожжа под хвост ударило, и он начал уничтожение Вангола и всех остальных семей, кто стоял на пути, начиная с самых сильных. Как бы это странно ни выглядело, война у него идет хорошо». Вария присутствовала на собраниях Альянса Семей. Все понесли существенные потери благодаря новому оружию Мильфиори, достать которое мы смогли совсем недавно. Вскоре планируется полномасштабная атака. Больше тебе расскажет Сосоговорихи, который присутствовал со стороны 10-го Ванголы. Если, конечно, Альянс Семей сможет на чем-то сойтись во мнениях, Рихи. Поразилась я, лишь секундой позже припомнив, что Ямамото говорил о том, что мой друг-боксер в последнее время стал работать с Цуной. Господи, от происходящего в будущем просто голова шла кругом, и это я только пару вопросов задала. Погоди, опомнилась я. Рихи представлял Ванголу в лице Цуны, а как же 9-й? Недавно пропал, коротко бросил Скуала. Про твоего брата не скажу, мы о нем ничего не слышали давно, да, по сути, и не хотели. Штаб Ванголы разрушен. До нас дошли слухи, что внешний советник успел спастись, но от них тоже ничего не слышно. Помолчав немного, пока я переваривала информацию, он добавил: «Ввиду последних событий экстренно собираются семьи Альянса. Нас просто уничтожают. Причем не только Ванголу, за нее Мильфиори взялись лишь в первую очередь, а может и не в первую». Он резко себя оборвал и продолжил: «Поэтому я передам тебя на руки другим и отправлюсь обратно. Мы ждем атаки, а ты сейчас легкая цель. Лучше запутать твои следы. Вот почему я не могла у вас долго оставаться», — пробормотала, начиная понимать. «Врой!» — завопил Скуала неожиданно. «Чтобы к нам в штаб стали рваться твои хранители. Весточку твоим людям мы отправили». Виски начали слегка побаливать от напряжения. Хоть при переносе в будущее я испытывала душевный подъем, ведь моя проблема должна была, наконец, решиться, но с момента, как я оказалась в том склепе, мне было, мягко говоря, не по себе. Все нехорошие мысли отодвинулись на задний план, но не исчезли, и теперь как червячок ковыряли изнутри. «А что это за оружие у Мильфиори, которое ты упомянул?» «Мы называем их коробочками», — ответил Скуала. «Снаружи выглядит, как небольшая коробочка. Видела бы ты партию, которую изготовили для Варии, 6 абсолютно одинаковых серых коробочек. У босса истерика была, пока мы не выгравировали на них герб Вари, и на его коробочке самый большой, с короной, как на кольце». Не удержавшись, я хихикнула ему в плечо. Скуала, как оказалось, скосивший глаза назад, ухмыльнулся. «Тем не менее, коробочку чужого атрибута может открыть лишь владелец атрибута неба», — продолжил мечник. «Для этого еще нужно активировать кольцо, которое также отдельно для каждого атрибута. До сих пор не знаю, что внутри коробочки, но если это коробочка зверя и это первое ее открытие, она перенимает качество владельца. Это не работает, если коробочка была открыта другим владельцем и если коробочка заранее запрограммирована, например, на хранение предмета или на определенный тип оружия в наборе. Поэтому будь осторожней», — При открытии коробочки оттуда может выбраться все что угодно. Скуала сделал короткую паузу, сделав особенно сильный рывок вперед, чтобы перепрыгнуть на ветку повыше, и продолжил. Кольца могут передать пламя своего носителя, но тут важно соответствие. Если кольцо будет более низкого класса, чем пламя носителя, оно разрушится. Если более высокого, ты не сможешь зажечь пламя. То же самое и с коробочками. При должной сноровке можно научиться подавать пламя в коробочки хранилища, не разрушая их, но со зверьми в коробочках все иначе. Зверь не только двигается, используя твою силу, он фактически создается из твоего пламени. Мечник сделал паузу, но, видя, что он раздумывает добавить что-то или нет, я не стала перебивать, и он добавил, не обязательно зверь будет дружелюбен. Помни, что он – это часть тебя, он будет таким, какая есть ты. У меня может быть лев, задала я самый волнующий вопрос. Хех, как у босса, оскалился Скуала. Кто знает, вид зверя сложно предугадать. Разве что у людей со слабым пламенем может быть что-нибудь прозаичное. Как делается выбор, до сих пор неизвестно, но львы очень редки. К слову, у коробочек тоже есть присужденные классы силы. Надеюсь, ты из прошлого сможешь вытянуть хотя бы на А-класс, потому что я слышал, что твою коробочку рассчитывали на А-классы выше. Мою коробочку? Переспросила я. Занзас сказал, что я не успела себе ее сделать. Она не успела к тебе попасть, поправил меня он. Он заставил меня волноваться. Я даже засомневалась в себе. Все через 10 лет стали сильнее, в том числе их пламя тоже наверняка подросло. У меня же еще только растет. Как тут вытянуть на высокий класс, который наверняка имела будущее я? Скуала, с самым серьезным тоном позвала я. Что? Сосредоточенно отозвался он. У меня тапочек упал. Что? Повысил он голос, остановившись и опустив глаза на мою левую ногу. Какого хрена? Когда? Метров 100 назад, ответила я и под его уничтожающим прищуром пояснила. Мне не хотелось тебя перебивать, и ты очень быстро бежишь. Черт с ним, завопил он, сорвав второй тапочек с моей ноги и бросив его куда-то далеко-далеко. Эй, возмутилась я. Я что, по-твоему, его сейчас искать буду? Скуала определенно был на взводе. Два сапога пара. Угораздило же связаться. Сиди, все равно тебя несу. Он вновь сорвался с места, возобновив бег, и я вынужденно попрощалась со своей какой-никакой обувью. Глубоко вдохнув и выдохнув, положила подбородок ему на плечо, наблюдая за тем, как мелькают деревья. Вроой, через некоторое время вернулся к разговору успокоившийся Скуала. Он продолжил свой рассказ. На самом деле, выходило, что коробочки, тот еще чит. Представьте, что у вас есть пулемет или танк, который можно просто прицепить к поясу и в любой момент вернуть к нормальным размерам. При этом от оригинала он отличаться не будет, а если будет, то в лучшую сторону. Нужно лишь пламя, которое дает единственно приемлемую для них энергию. Видов коробочек огромное множество. Их пытались хоть как-то классифицировать по формам или функциям. Есть те, что работают лишь от вложенного владельцем пламени, и те, которые могут поглощать чужое пламя. Используют те, в которых хранят мечи или громоздкое оружие, вроде шар-ланчи. Те, которые существуют лишь как дополнение к первой главной коробочке, усиливающие ее или придающие номеру один дополнительные свойства. Кроме соответствия по силе и типу пламени коробочки, в этом времени открыли то, что назвали энергией волн внутри человека. Те семь источников в каждом человеке с пламенем, о которых я знала. Один из них, а именно ведущий атрибут, мог зажечь кольцо и открыть коробочку. Но в этом времени некоторые умельцы научились использовать другие источники и открывать коробочки другого атрибута. Конечно, коробочка в таком случае была слабей, но разнообразие атак и момент неожиданности никто не отменял. Теперь понятно, почему семья Мильфиори, быстро вооружившаяся таким оружием, берет силой мир мафии, но оставалось неясным, откуда у них понимание, как пользоваться коробочками, и почему они так быстро освоились. Ведь фактически Мильфиори стала второй Ванголой. Только, как рассказывал Реборн, Вангола в свое время взяла первенство в мире мафии, открыв пули предсмертной воли, способные пробуждать в человеке даже самое слабое пламя, отчего появляется гораздо больше бойцов с пламенем. У Мильфиори же появились кольца и коробочки. Кольца, как я поняла, также существенно облегчали использование пламени. Они были чем-то вроде концентратора, облегчая работу человека. По поводу колец и коробочек у меня вопросы пока закончились, сказала я. Что насчет обстоятельств моей смерти? 1,5 года назад ты пропала, задумавшись, ответил Скуала. Никаких зацепок и следов. Когда я говорю никаких, я имею в виду абсолютно никаких. А затем через 3 месяца нашли тело с пронзенным сердцем. Где? Резко выдохнула я. Виндиче. Я нахмурилась, подавшись вперед, чтобы лучше видеть его лицо. Виндикаре, это тюрьма мафии. Виндиче в ней стражи. С этими ребятами я уже знакома и даже имела дело, оставившие на мне заметный след. Они отдали тело, но подробности, откуда оно у них и как они его нашли, замолчал он. Ты больше с ними общалась, чем я. Должна понимать, что вытянуть с них хоть что-то, если они того не хотят, невозможно. Нет ничего невозможного, пробормотала я, напряженно размышляя об этом. Врой, завопил неожиданно Скуала, заставив прочистить ухо. Ты только не смей с ними сейчас связываться. Поняла. Ты что, переживаешь за меня? Усмехнулась в ответ, не удержавшись от издевки. Я не хочу просить политического убежища у Кавалони, как только боссы твои хранители поймут, что это тебе я сказал. Вновь заорал он, заставив поморщиться. Все, больше ни слова не скажу. Терроризируй вопросами кого-нибудь другого. Скуала сдержал слово и в самом деле больше ни слова не сказал. Врой, видимо, за слово не считалось, так как он только сквозь зубы рычал его и испепелял меня серыми глазами, когда я начала его доставать. Черный автомобиль с матовыми стеклами поджидал нас на окраине территории Варии. Дальше, по словам Скуала, начинался суровый большой мир, поэтому он быстро ознакомил меня с короткой инструкцией. Не шуметь, не влезать и не высовываться. Скуала, я есть хочу, сообщила я. Врой, Луссурия должен был вколоть тебе питательный раствор. Какого черта так быстро? Мечник недовольно скривился. По дороге найду что-нибудь. А теперь в машину, живо. Он приглашающе распахнул заднюю дверцу машины, и я юркнула на сиденье. Скуала сел за руль и ловко вывел автомобиль на дорогу. Не помню, когда точно задремала. Кажется, я скрутилась на заднем сиденье сразу после того, как мы добрались до ближайшего населенного пункта и Скуала принес еды из уличного кафе, кофту с капюшоном на 2 размера больше и шлепанцы на размер больше, чем надо. Разбудил меня негромкий крик. «Врой, просыпайся!» Протерев глаза, посмотрела на варийского мечника, повернувшегося ко мне с водительского сиденья. Машина стояла на месте. Скуала протянул мне черные солнцезащитные очки-летчики. «Надень и не снимай, мы идем на встречу с Фениксом. Там могут быть чужие люди, поэтому не свети глазами». Когда я вышла из машины следом за ним, оказалось, что на улице поздние сумерки. Часа пол, может быть, меньше и будет ночь. Скуала оставил машину на парковке и повел меня по узким улочкам, на которых начинал гулять народ. Компания подвыпивших мужчин обогнула нас вдоль стеночки, не иначе как почувствовав желание жить под взглядом мечника Варии. Скуала свернул к огромному зданию с яркой вывеской, подсвеченной неоном и музыкой, которую было слышно на улице. Несколько мужчин курили недалеко от входа. Увидев, что мужчина направляется туда, троица девушек тут же попытались завязать знакомство. Скуала раздраженно вройкнул на них, поправив сверток с мечом, и продолжил свой путь быстрым шагом, я едва за ним поспевала. У входа виднелась охрана, которая кивнула на не совсем понятную фразу от Скуала. Видимо, это был ключ. Нам приоткрыли двери и впустили внутрь, где музыка играла еще громче, сверху блестели яркими огнями шары, а люди дергались под ритм либо выпивали. Скуала пошел напрямик, несмотря на довольно худощавую вытянутую комплекцию, словно ледокол рассекая толпу людей в ярких нарядах. Стараясь поспевать за его быстрым размашистым шагом, я одновременно крутила головой. 10 лет отразились на моде и способах самовыражения. В полутемном помещении я даже не выделялась солнцезащитными очками. Одежда женщин стала более откровенной, макияж – заметней, а украшения разнообразней. В моду у мужчин вошло наличие бороды, более узкие брюки и закатанные рукава рубашек. Кроме того, я заметила часто повторяющуюся одинаковую укладку волоса, потом поняла, что Скуала исчез. Вот только что шел впереди, а теперь пусто, только люди ходят туда-сюда, смеются и танцуют. Завертев головой, я ускорила шаг, практически перейдя на бег, и, проталкиваясь мимо людей, попыталась его догнать, но Скуала не было в поле видимости. Глубоко вздохнув, я попыталась успокоиться и абстрагироваться от громкой музыки, за которой не было ничего слышно. Как только Скуала обнаружит, что я отстала, Он попытается меня найти. Надо просто выйти туда, откуда хорошо просматривается зал. Для этого подошло бы какое-то возвышение. У меня даже появился выбор. Либо подойти к барной стойке и забраться на высокий стул, либо подняться по железной лестнице на второй этаж. Подросток у барной стойки быстро привлечет внимание. Мало того, что Скурала будет орать, так еще и раскусить меня могут. Мечник ведь говорил, что тут могут быть чужие глаза и уши. Поэтому, недолго думая, я направилась к лестнице. У перехода на второй этаж стояли двое мужчин в костюмах, перегородивших мне дорогу. Я как могла им объяснила, что просто потеряла своего взрослого, но два качка все равно недоверчиво сверлили меня взглядами. «Как, говоришь, он выглядит?» — уточнил тот, что слева. «У него длинные волосы, громкий голос, поганое настроение, будто во время этих дней, и у него с собой огромная пилочка», — пояснила я и, припомнив старый мультфильм, добавила. «Не женат». Два амбала переглянулись. Один отвернулся и прижал пальцем наушник микрофона в ухе, принявшись докладывать кому-то. Когда он поднял руку, я заметила кобуру с пистолетом, на ручке которого был выгравирован знакомый мне символ остроклювой птицы с когтистыми лапами, пламенными крыльями и хвостом. «Охренеть!» – пораженно выдохнула я, не веря своим глазам. До чего-то договорившись по микрофону, один из них повел меня за собой, а второй остался. Мне не особо хотелось идти следом, учитывая, что я не знаю, куда и к кому меня ведут, но, учитывая символ на рукоятке пистолета, пока что повременило с бунтом. На втором этаже, судя по всему, были отдельные комнаты для желающих уединения. По крайней мере, дверей тут было несколько. Одну из них для меня и открыл мужчина в костюме. Внутри оказалась мягко освещенная комната с кучей диванчиков и низким столиком, на котором довольно неуместно смотрелась вазочка с шоколадными конфетами. Напротив находилась еще одна дверь. Еще двое таких же громил в костюмах, как и мой сопровождающий за спиной, стояли недалеко у сидящего на диване молодого мужчины. Тот был одет в щегольской фиолетовый костюм с едва заметным рисунком под змеиную кожу и броскую ярко-желтую рубашку. На пальцах у него золотые кольца, на запястьях золотые браслеты и часы, на поясе цепочка и бляшка, угадайте, какого цвета. Знакомый стиль. Подняв на меня уверенный взгляд, повзрослевший Мураками Хидики улыбнулся. Через 10 лет у него появилась небольшая бородка и тонкая полоска усов над верхней губой. Я бы даже сказала, что он выглядел серьезно, внушительно, так по-деловому, но к его боку ластился толстый пепельный котяра. Он отодвинул его лапы на диван так, что блеснула золотая фигурка птицы на браслете, и поднялся на ноги, слегка склонив голову в качестве приветствия. «С возвращением, Азазель сама!» Мужчины в костюмах все разом как-то дернулись, и я оказалась под перекрестком взглядов. Пребывая в каком-то замешательстве и не зная, что сказать, я скинула капюшон и подняла очки, зацепив их на голове. «Я ждал тебя», — улыбнулся Мураками еще шире. «Все здесь присутствующие, мои верные люди, твое возвращение еще на некоторое время останется в тайне. Неужели ты пришла одна?» «Нет, не одна», — возразил открывший двери мужчина, заходя внутрь. «Сеньор Скурала потерял босса на первом этаже.